Монолог Шалтая-Болтая. Я написал послание львам. О, львы, повелеваю вам. Но дерзко отвечали львы, а вот и нет, а сами вы. Я снова им послал приказ, я пригрозил им, вот я вас. Я честно их предупредил, я вас могу как крокодил, но львы не вняли мне опять, они легли спокойно спать. Я в раж вошел, я вышел из, я карандаш от злости сгрыз, я чайник полный вскипятил, я штопор со стола схватил, но я вас разбужу теперь, и бросился с размаху в дверь. Но кто-то дверь заколдовал, я тряс ее, легал, толкал, я тер ее разрыв травой, царапал, бился головой, я дергал ключ, крутил замок, я рвался к львам, но я не мог.